что вчера его мать закопали, и он зашел за Софьей Александровной пойти вместе на кладбище, чтобы посмотреть, где его мать будет находиться до самого конца света. Тогда Софья Александровна, не одетая, открыла ему свою комнату и, не умываясь, пошла с Сербиновым на кладбище. Там уже начиналась осень. На могилы похороненных людей падали умершие листья. Среди высоких трав и древесных кущ стояли притаившиеся кресты вечной памяти, похожие на людей, тщетно раскинувших руки для объятий погибших. На ближнем к дорожке кресте была надпись чьей-то беззвучной жалобы «Я живу и плачу, а она умерла и молчит». Могила матери Симона, занесенная свежим земным прахом, лежала в тесноте других могил и в уединении среди их ветхих бугров. Сербинов и Софья Александровна находились под старым деревом. Его листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра, словно время стало слышным на своем ходу и уносилось над ними. Вдалеке изредка проходили люди, проведывая мертвых родственников, а вблизи никого не было. Рядом с Симоном ровно дышала Софья Александровна. Она глядела на могилу и не понимала смерти. У нее не было кому умирать. Она хотела почувствовать горе и пожалеть Сербинова, но ей было только немного скучно от долгого шума влекущегося ветра и вида покинутых крестов. Сербинов стоял перед нею, как беспомощный крест, и Софья Александровна не знала, чем ему помочь в его бессмысленной тоске, чтобы ему было лучше. Сербинов же стоял в страхе перед тысячами могил. В них лежали покойные люди, которые жили, потому что верили в вечную память и сожаление о себе после смерти. Но о них забыли. Кладбище было безлюдно, кресты замещали тех живых, которые должны приходить сюда, помнить и жалеть. Так будет и с ним, Симоном. Последняя, кто ходил бы к нему мертвому под крест, теперь сама лежит в гробу под его ногами. Сербинов прикоснулся рукой к плечу Софьи Александровны, чтобы она вспомнила его когда-нибудь после разлуки. Софья Александровна ничем не ответила ему. Тогда Симон обнял ее сзади и приложил свою голову к ее шее. «Здесь нас увидят», — сказала Софья Александровна. «Пойдемте в другое место». Они сошли на тропинку и пошли в глушь кладбища. Людей здесь было хотя и мало, но они не переводились. Встречались какие-то зоркие старушки. Из тишины зарослей неожиданно выступали могильщики с лопатами, и звонарь с колокольни наклонился и видел их. Иногда они попадали в более уютные, заглохшие места, и там Сербинов прислонял Софью Александровну к дереву или просто держал почти на весу близ себя, а она нехотя глядела на него, но раздавался кашель или скрежет подножного гравия, и Сербинов вновь уводил Софью Александровну. Постепенно они обошли кладбище по большому кругу, всюду без пристанища, и возвратились к могиле матери Симона. Они оба уже утомились. Симон чувствовал, как ослабело от ожидания его сердце, и как нужно ему отдать свое горе и свое одиночество в другое дружелюбное тело, и, может быть, взять у Софьи Александровны то, что ей драгоценно, чтобы она всегда жалела о своей утрате, скрытой в Сербинове, и поэтому помнила его. «Зачем вам это надо сейчас?» — спросила Софья Александровна. «Давайте лучше говорить». Они сели на выступавшие из почвы корневище дерева и приложили ноги к могильной насыпи матери. Симон молчал. Он не знал, как поделить свое горе с Софьей Александровной, не поделив прежде с нею самого себя. Даже имущество в семействе делается общим.